Глава 62. Полина. Руки дрожат, тело сотрясают рыдания. Оборачиваюсь, глядя на растерянно смотрящего вслед удаляющейся машине Даню. И мне становится во сто крат хуже. «Ненавижу тебя!» — выдыхаю сквозь неконтролируемые всхлипы. «Просто ненавижу!» «Я переживу, Полина. Для меня главное — это твоя безопасность!» Закатываю глаза, обнимая себя руками. «Боже, как же больно! Так больно, что дышать невозможно! Никогда бы не подумала, что придется делать выбор между двух зол. Причинить боль любимому или попросту добить его. Я выбрала первое. Не могла иначе». Прикрываю глаза. Горло душит слезы и ненависть. Ненависть не только к отцу, но и к всему несправедливому миру. Миру, который будто нарочно пытается разлучить нас. 30 минут назад. «О чем ты хотел со мной поговорить?» Отец плотно прикрывает дверь, и мы остаемся наедине. «Если честно, я совсем не хочу с ним общаться. Злюсь за то, что он вот так бесцеремонно ворвался в этот дом. За то, что устроил скандал. За то, что так ненавидит человека, которого я люблю». Отец оборачивается ко мне. Он очень серьезен. «Сядь, пожалуйста», — жестом показывает на диван. «Да не хочу я садиться!» — теряю терпение. «Говори уже, или я ухожу!» Он тяжело вздыхает и качает головой. «В детстве у меня была свинка, Полин», — смотрит мне прямо в глаза. «Я не могу иметь своих детей, поэтому ты для меня...» — подходит ближе и берет за руку. «Ты моя дочь, понимаешь?» Глаза у него становятся красными, а у меня наоборот, как-то странно пересыхают. Оторопело смотрю на него, моргаю, не в силах осознать то, что он только что сказал. «Нет», — мотаю головой, — «не может быть! У тебя же есть сын, пап, Даня, он же твой сын!» Взгляд отца становится еще тяжелее. «Нет, не мой». Голос глухой, отрывистый. Я все же сажусь на диван. Ноги внезапно становятся ватными, держат плохо. «Погоди, но...» — лепечу, глядя в пустоту перед собой. Состояние такое, словно меня по голове чем-то тяжелым ударили. «Вы же похожи, вы...» «Не перебивай, пожалуйста». Устало трёт переносицу. «Поль, прости, что вот так сразу огорошил. Просто хочу, чтобы ты понимала мою мотивацию. Я тут только ради тебя. Я люблю тебя, дочка, и желаю тебе счастья. Я был рядом с тобой с самого рождения. Вот такую крошечную». Он отмеряет ладонями полметра. «На руках держал. Всегда оберегал. И буду оберегать впредь. Хочешь ты того или нет?» Упрямо смотрит в глаза. «А теперь послушай, внимательно послушай меня. Этот дом...» — он презрительно обводит взглядом шикарно обставленную комнату. — «И его хозяин...» — сцепляет зубы. — «Мой отец. Он ужасный человек. Он способен на гнусности. Я приехал для того, чтобы во что бы то ни стало забрать тебя отсюда». Голос отца доносится до меня, словно из какой-то бочки. Ошалело смотрю, как шевелятся его губы, но смысл сказанного разбираю с трудом. «А Даня?» — снова перебиваю. «Он знает?» «Что?» — отец прерывается. «Ты меня не слушаешь, что ли?» Жмурюсь и сжимаю ладони в кулаки, потом разжимаю. «Черт, я и правда почти не слушала, что он сказал. Все думала про Даню. Если не Вова и его отец, то... кто тогда? Кто?» «А кто его отец?» — снова спрашиваю не в попад. «Поль, я как раз хотел сказать тебе». На этот раз папа встает с места и оборачивается к окну. Какое-то время смотрит вдаль, словно мысленно переносится в прошлое, и лишь потом продолжает. «Мой отец был против, когда я женился на своей первой жене, Хелен. Он считал ее охотницей за деньгами. безродной дворняжкой, как он однажды выразился. Мы с отцом никогда не были особо близки. После моей болезни в 5 лет он надолго отправил меня в закрытую школу, интернат для мальчиков. Мы не виделись годами, но когда он услышал о моей женитьбе, то тут же воспылал родительскими чувствами и пригласил нас с Хелен к себе домой. Она была под впечатлением от поместья и царившей в нем роскоши. Возможно, отец был прав на ее счет, но тогда я был слепо в нее влюблен и не видел ничего вокруг. Отец передергивает плечами, а я слушаю его, затаив дыхание. Ужасное случилось во второй день нашего визита. Отец отправил меня по поручению к своему юристу и остался с моей женой наедине. По позвоночнику проходит озноб. Чувствуя, к чему он клонит, я вся покрываюсь ледяной коркой и начинаю мотать головой. «Нет, нет!» — повторяю, как заведенная. «Нет, нет!» Он изнасиловал ее, Полина. Изнасиловал мою жену. Отец чеканит каждое слово. Она забеременела. Я умолял ее сделать аборт, но Хелен не захотела. Господи! Мужчина, которого я привыкла видеть сильным и неколебимым при любых жизненных обстоятельствах, внезапно сгибается, хватаясь за сердце. «Пап, папа!» Подскакиваю, подходя ближе к нему. «Тебе воды, воды налить?» «Нет, нет». Тяжело дыша, он опускается на диван, делает над собой усилие и берет себя в руки. Я заявил на отца в полицию, но доказательств не было. Его юристы хорошенько постарались все замять. Дело даже не завели. Хелен была в депрессии. Я боялся, что допросы и освидетельствование ее окончательно добьют. Я умолял ее сделать аборт, Полина. Вставал на колени и молил, так рьяно, как верующий в церкви. Внезапно все пазлы головоломки сходятся воедино. «Даня!» — шепчу почти беззвучно. «Даня, твой брат?» «Он мне никто!» — цедит отец сквозь зубы. «Я так и не смог полюбить его, хоть и пытался, но он всегда напоминал мне... Напоминал, опуская лицо в ладони. Мы с Хелен постоянно ругались. Дня не проходило, чтобы мы не ссорились. Меня добило то, что, как выяснилось, она принимала от отца деньги. Он заплатил ей за молчание. Она взяла его деньги. Вскоре после рождения Дэниела она подала на развод. Попросила лишь о том, чтобы я записала его как своего сына, чтобы не травмировать ребенку психику. С моим отцом у Хелен было соглашение. Он не должен был общаться с ребенком, не участвовать в его жизни и не рассказывать о случившемся. Но, как видишь, в итоге что-то пошло не так. Боже. Делаю глубокие ровные вдохи, чтобы хоть как-то успокоиться. Полина, теперь ты знаешь правду и должна понимать, почему я незамедлительно забираю тебя из этого дома. Отец снова сжимает мою руку. «Пусть в прошлом я не уберег свою жену, но сейчас я уберегу тебя». «Пап», — язык с трудом ворочается в пересохшем рту. «Я... А как же Даня? Он ведь не знает, он...» «Ты хочешь рассказать ему эту историю?» — хмуро спрашивает отец. «Если хочешь, давай, расскажем». «Что? Нет, не надо». «Поль, я не шучу. Если ты немедленно не покинешь этот дом, я буду вынужден сказать все, как есть». Скидываю на него пораженный взгляд. «В тебе совсем не осталось жалости?» Дыхание как-то странно булькает в груди. «Осталось. Я жалею тебя. А он?» Отец резко тянет носом воздух, презрительно глядя в сторону двери. «Разве ты не видишь? Разве не понимаешь? Он всегда был похож на него. Понимаешь, Полин? Он похож на него не только внешне, но и по дрянному характеру». «Нет», — мотаю головой. «Я не понимаю. Даня на этого урода совсем не похож. О нет, моя добрая, милая девочка. Он и его отец, как две капли воды. Ты знаешь, почему этому ублюдку пришлось уехать из Англии год назад? Что? Нет. Но, думаю, там не было ничего. Его обвиняли в изнасиловании, Полина. Изнасилование, черт! Отец злится и в ярости сшибает со столика вазу. Она грохается на пол и разлетается на мелкие осколки. Резко вздрагиваю, в ушах начинает гудеть. «Я не верю!» Мотаю головой, чувствуя, как по щекам катятся все новые слезы. «Он не мог! Это какая-то ошибка!» «Поля, мне плевать, честно! Все, чего я хочу, оградить тебя от всего этого!» «Папа, пап, не надо! Он не поймет, почему я уезжаю в спешке!» Меня начинает трясти от рыданий. «Все эти откровения — это уже слишком! Меня раздирает изнутри!» Рвет в клочья от жалости к Дане. Господи, за что ему все это? Тихо, тихо. Отец нежно обнимает меня, как в детстве, когда пытался успокоить. Поль, я все сказал. Мы уезжаем по-тихому, ясно? Но делаем это прямо сейчас. А иначе? Иначе будет скандал. Я хочу было возразить еще что-то, но в этот момент дверь кабинета распахивается, и на пороге появляется взволнованный Даня. «Полина!» Его темные глаза растерянно оглядывают меня. «В чем дело? Почему ты плачешь?» Внутри что-то обрывается. «Прости, Дань, но сейчас мне придется уехать».